Капитан медицинской службы. Никогда прежде Фатине не доводилось держать в руке собственную смерть. И хотя эта ее погибель вполне могла сойти за елочную игрушку, она знала о притаившейся под железной кожурой слепой ярости. И не только знала, но могла добавить в учебник по военно-полевой хирургии абзац о том, как под хлопки рвущихся за окнами малокалиберных снарядов удалить вбитые осколком гранаты в грудную клетку пятиконечный орден. Раненого на испятнанном соляром и кровью байковом одеяле принесли четверо ополченцев, трое в танкистских шлемах, на голове четвертого челма из грязных бинтов. Опустив на влажный после утренней приборки линолеум коридора ношу, они взглянули на Фатиню так, словно та была по меньшей мере ближайшей помощницей Матери Божьей. — Извините, товарищ докторша, — молвил забинтованный, — какая-то тетка внизу, похоже, техничка, сказала, что наш командир не жилец на этом свете. Однако мы все-таки решили вас побеспокоить. На вас вся надежда теперь. Златовласк вы, несказанная! Ну, если тетки со швабрами будут ставить диагноз, — рассердилась Фатинья, — то пора закрывать хирургическое отделение. Кладите вашего командира на каталку и можете быть свободны. И не забудьте заглушить тарахтелку, иначе потравите больных угарным газом. — У нас не тарахтелка, а самоходное орудие, — заметно обиделся назвавший Фатинью златовлаской служивый. — Оглушить двигатель никак нельзя, иначе придется заводить с буксира. В таком случае отгоните подальше. — Куда именно? Да хоть в парк, за моргом. Судмедэксперт глуховат, а его пациентам ничего не повредит, — вмешалась операционная медсестра Ульяна Михайловна, о которой, похожий на ежа главврач, говорил, что она видела живого Ленина. Проведенная за операционным столом ночь давала о себе знать. Тупо ныли, словно их залило болотной водой, икроножные мышцы, а уложенная в шесть колец коса, цвета омытого горным ручьем золотого самородка, отягощала затылок. — Лично я бы поостерегся лечь к тебе на стол, — подшучивал главный. — Ты, конечно, хирург от Бога, однако здесь мной движет инстинкт самосохранения. Если коса сорвется со стопоров, перелом ключицы или пары-тройки ребер обеспечен. Впрочем, воспоминание о сомнительного качества шутки оказалось короче просверка бракованной спички, а болотная вода в ногах испарилась, словно влага с линолеума, на которой пали проникшие через оконные стекла лучи февральского солнца. Наверное, нечто подобное испытывает комбат, который поднял своих людей в атаку. Сейчас для него главное — сбить врага с безымянной высоты, а задетым пулей предплечье и утративших чувствительность после контузии барабанных перепонках он вспомнит потом, после атаки. Так и Фатинья. Она даже не вздрогнула, когда в ответ на секущие кроны тополей за окнами операционные осколки малокалиберных снарядов от морга начала бить самоходка. — Похоже, наши новые знакомые боятся, что командира могут ранить еще раз, — в полголоса сказала Ульяна Михайловна. Приняла из рук Фатиньи то, что сейчас лишь отдаленно напоминало боевой орден, однако бросила его не в ведро с отходами, куда минутой раньше отправила рубчатый осколок, а положила на край умывальника. Позже отмоем. Награду Фатинья вернула полтора месяца спустя, когда командир самоходчиков зашел попрощаться со своей спасительницей. Вслед за ним в ординаторскую валились четверо его однополчан, по случаю мартовского тепла расхристанные, без шлемов, у говорливого бинты уже сняты, в одной руке полиэтиленовый пакет, из которого выглядывает зеленый чубчик ананаса, другой смущенно потирает огрызок левого уха. — Не обессудьте, златовласка вы наша, — повинился одноухий. — Поляны с подснежниками все заминированы, а единственный в вашем городке цветочный магазин закрыт по причине болезни продавщицы. Поэтому вместо букета примите нижайший поклон. — И вам спасибо, парни. — Как за что? Доброе слово не только кошке приятно. «Позвольте сказанное считать тостом!» — вскричал одноухий. «С тостами повременим до лучших времен», — возразила Фатинья. «Да и ухом бы стоило заняться, чтобы не травмировать психику будущей невесты. Кстати, где это вас угораздило?» «Командир оторвал!» — рассмеялся одноухий. «Чтобы злее бил нациков!» «А мне он злым не показался. Молчун великий — это да, но не злой!» Хотела присовокупить, что у командира самоходчиков очень теплые глаза, и что впервые за всю ее жизнь глянулся не рослый красавец-брюнет, а мужчина скромной комплекции. Однако промолчала. Лишь обойдя стол, на который одноухий водрузил пакет с выглядывающим чубчиком ананаса, коснулась пальцами левой руки изувеченного ордена на груди командира самоходчиков и добавила. — Пусть, парни, ангел-хранитель оберегает вас от пуль, осколков и всего прочего, что способно причинить боль. Гости ушли, унося запах солярки и воскресшей земли. Однако Фатинья продолжала думать о командире самоходчиков. Удивлялась, как могло случиться, что прежде незыблемые вкусы и симпатии на поверку оказались сродни одуванчику. Вообще-то разочарование в избранниках испытывала и прежде. Еще много лет назад в заводской столовке, куда бегали после лекции соблазненные вкусными обедами студенты мединститута, Фатинья однажды увидела на раздаче такого красавца, что уронила ложку. Модный, без единой помарки комбинезон, выдававший принадлежность молодца к рабочей аристократии, был так же элегантен, как смокинг завсегдатая аристократических салонов. С той поры Фатинья перестала ощущать вкус шницелей заводской столовки. Все ее внимание было приковано к объекту воздыхания. А однажды ей сказочно повезло. Заняла очередь за молодцем в комбинезоне. Но лучше бы она продолжала восхищаться им издали. И тогда бы зарождающееся чувство миновало участь убитого морозом картофельного ростка. — Ты чего такая? — удивилась подружка, расставляя на пластиковой столешнице тарелки. — Не как муху в рассольнике узрела. — Хуже, — потрясенно прошептала Фатинья. Он сказал, — а мне как лету. «Ну и дура, если будешь оценивать мужиков по уровню их интеллектуального развития, судьба старой девы тебе обеспечена!» Предсказание сбылось лишь наполовину. Но и после замужества продолжала помнить сказанное подружкой. Как ни коробила привычка супруга громко чавкать, сумела убедить себя, что это не самое худшее из зол, тем более недостаток с лихвой компенсировали 189 сантиметров роста, горделивая осанка и должность главного механика пригородной агрофирмы. Правда, жить пришлось на два дома. Но оно может быть и к лучшему. Выходные — слишком короткий срок, чтобы чавканье за столом начинало казаться чересчур оглушительным. Однако вскоре свидания и вовсе стали вовсе редкими. Между городом и агрофирмой пролегла граница, которая отрезала мятежную республику от продолжавших скакать на Майдане киевлян. И хотя городскую квартиру от сельского дома отделяли все те же 7 километров, дорога только в один конец растягивалась на весь день. Да и не имелось никакой гарантии, что после тягомотного ожидания удастся получить разрешение на пересечение линии боевого соприкосновения, а не осколок мины 82-го калибра, которыми щедро обменивались враждующие стороны. Первым не выдержал муж. Укатил на приобретенном за общие деньги грузовичке в Болгарию, где у него жили родственники по материнской линии. — Как только обустроюсь на новом месте, — сказал по мобильнику, — сообщу свой новый адрес. Хотя сомневаюсь, что ты сразу бросишь больных. Они ведь у тебя на главном месте. Поэтому твои вещи и телевизор оставил. Появится возможность — забери. Фатинья от упреков воздержалась. Это все равно, что швырять камни вслед уходящему за горизонт поезду. Остановить не остановишь, а вот сердчишко надорвешь. Даже не всплакнула, как это полагается при расставании. Не осталось у нее слез. За день до бегства супруга изрыдалась по скоропостижно скончавшемуся заведующему хирургическим отделением, который был для нее учителем и ангелом-хранителем в одной ипостаси. Даже поминальную свечу в церкви не смогла зажечь с первых попыток. Из-за беспрестанно набегавших слез отсырела не только антиковидная маска, но и спички, а утыканный свечами столик казался размытым густым туманом, костерком. Хорошо сыскалась добрая душа, нашла управу на закапризничавшие спички и под локоток провела за церковную калитку. — Примите мои самые искренние соболезнования, — рокотал над ухом приглушенный баритон. — Да и все мы скорбим по поводу тяжкой утраты. По голосу, а еще больше по запаху дорогого одеколона, Фатине узнала главу городской администрации, который прошлой зимой оказался на операционном столе с острым приступом аппендицита и о котором ехидный главврач говорил, что мэр посещает туалет лишь после того, как нацепит галстук. При других обстоятельствах Фатине, наверное, обрадовалась бы встрече. Все-таки приятно, когда тебя под локоток провожает элегантный мужчина в голубом под цвет глаз галстуке, и, возможно, заметила бы завистливые взгляды, которыми гвоздили ее встречные дамы. Но сейчас хотелось одного — уйти туда, где никто не догадается о кровоточащей душе и где можно сбросить антиковидную маску, над которой смытая слезами тушь оставила траурные дорожки. — Спасибо, — молвила Фатинья, высвобождая локоть из чужих пальцев. — Дальше я сама. — Это я должен сказать спасибо. И знаете кому? — Паршивому аппендициту. Ведь это благодаря ему я узнал о существовании женщины с руками ювелира от хирургии и косой цвета драгоценного металла. Вот моя визитка. Звоните в любое время. Всегда буду рад слышать, лицезреть и помочь в меру слабых сил. Если понадобится спонсор или транспорт... — Вы очень добры. Однако ни в том, ни в другом я не нуждаюсь. И прошу великодушно извинить. Больные ждут. Распрощавшись с главой администрации, свернул на пешеходную дорожку, которую с одной стороны теснили исцарапанные гусеничной техникой серые поребрики, а с другой — плотный ряд глядичьи. Эти деревья напомнили Фатине ее теперешнюю жизнь. Куда ни поткнись, везде шестидюймовые шипы. Даже не верилось, что на глядичью однажды вскарабкался убегавший от выгуливаемого без намордника бойцовского пса пономарь местной церкви. Клыков-то он благополучно избежал, а вот хлопот занятым людям доставил изрядно. Вначале снимавшим с макушки дерева недотроги спасателям, а затем травматологам. А еще Фатине казалась себе человеком, который балансирует на стуле без трех ножек. Первую вышибла война, вторую — кончина заведующего отделением, третью — бегство мужем. Слава Господу, цела четвертая. Наверное, самое важное. И пусть похожий на ежика главврач называет ее служебные обязанности гушповинностью, Фатине благодарна за неспосланный дар, который помогает художнику создавать бессмертные полотна, а доктору возвращать к жизни таких, как командир самоходчиков. Правда, в отличие от живописца, хирург прифронтовой зоны — существо измордованное. Он скорее прикованный к галерному веслу раб, чем окрыленный вдохновением творец прекрасного. Болотная вода уже просто застаивалась после бесконечной, с малыми перерывами, череды операций. Она все выше поднималась по телу, грозя захлестнуть сердце, а угнетавшая затылок тяжесть, наоборот, переместилась вниз, сковав мышцы плеч. И развязка вскоре наступила. Поздней ночью доставили пожилого ополченца, в спине и ягодицах которого глубоко увязли десятки мелких осколков, выуживали чуть ли не под микроскопом, тратя на каждый от 10 до 20 минут. И когда, наконец, появилась возможность разогнуть спину, Фатинья обнаружила, что солнце успело свить гнездо в кроне искалеченного тополя. Но еще больше поразил больничный коридор с влажным после утренней приборки линолеумом. Оказывается, он способен принимать вертикальное положение и заодно отвешивать оплеухи. В третий раз удивилась тому, что лежит на диванчике в ординаторской и что над ней склонился главный врач больницы. Как всегда, чем-то напоминающий ежика и по обыкновению очень ехидный. «Ты спрашиваешь, почему смердит нашатырем? Это Ульяна Михайловна приводила тебя в сознание. Она же доложила, что питаешься исключительно черным кофейком, а в нем калорий явно маловато для того, чтобы таскать на голове целый золотой прииск. И я ей верю, ведь она живого Ленина видела». «Ну а если серьезно, сейчас мы тебя нашпигуем всем, что способствует поднятию тонуса, и в сопровождении сестры-хозяйки автомобилем доставим по месту прописки. Она заодно поможет тебе запастись харчишками на 10 дней. Зерно надо купить». «Какое еще зерно?» — изумился главврач. «Для голубей. Двое их у меня на лоджии. Колечки возле церкви подобрала». «Ну вот, ради больных ты готова уморить голодом не только себя, но и горемык пернатых!» — с наигранным возмущением воскликнул главный. «Но знай, увильнуть от гуж повинности я тебе не позволю. Республике нужны врачи, которые до кровавого пота тянут лямку, но не ложатся в борозде». «Короче, я позвонил куда следует. Сегодня пришлют из столицы парочку опытных хирургов. Поэтому отдыхай, наедай брюшко. Но учти, если Ульяна Михайловна доложит, что жировая прослойка возле пупка так и не появилась, отправлю в палату для дистрофиков». «Нет такой у нас». «Будет. Специально по такому случаю откроем». Фатиня малость солгала. Но ее вины в том не имелось. Бывая дома набегами, успевала лишь отмыться, устроить пастирушку, постелить на полу лоджии газеты взамен испачканных птичьими какашками и сменить воду в поилке. Зерна же насыпала в суповую миску столько, что должно хватить на целую неделю отлучки. Появление хозяйки колечки по обыкновению встречали ворчанием, словно укоряли за долгое отсутствие, а затем, помогая себе нелетучими крыльями, карабкались ей на плечи. Но сегодня Фатиня почувствовала присутствие еще одной живой души. И эта душа глядела на нее из выделенного пернатым под ночлежку картонного ящика. «Выходит, — молвила Фатинья, — пока я пропадала на работе, вы решили доказать, что имеете право на продолжение рода?» Двое суток Фатиня вялыми шажками передвигалась по треугольнику: диван, ванная комната, кухня, диван. При этом старалась не глядеть под ноги, опасалась, что полы родимой квартиры, по примеру больничного коридора, могут встать на дыбы. И только утром третьего дня, впустив через форчку ручеек солнечного половодья, ощутила себя почти здоровой. Расплетенная коса кошкой ластилась голым лодыжкам. Прохладный линолеум под ногами обрел незыблемость, а черемухи у подъезда соседней пятиэтажки казались облитыми глазурью пасхальными куличами. Но главное, за двое суток война переместилась к западу, далеко за мужнин дом, и поэтому хрустальные фужеры в серванте перестали брюзжать в ответ на порождаемое канонадой землетрясение. Обиходив косу и накормив пернатых, Фатиня затеяла генеральную приборку. Двигалась по квартире, словно пчелка, которая в кронах цветущих черемух исполняет танец весны. Потом соорудила огромный бутерброд и налила вина, такого же легкого, как и теребящие портьеры, ручеек солнечного половодья. Однако блаженствовала с бокалом в руке самую малость. Порожденная прибранной, будто к светлому воскресенью, квартирой и вином, ощущение праздника властно звало ее на свидание с весной. Фатиня даже знала, что она наденет платье из тяжелого шелка, в котором легко затеряться среди цветущих черемух. Только прятаться она не станет. Если у женщины в душе праздник, она обязана поделиться им с окружающими и всем белым светом. К сожалению, платье из тяжелого шелка на месте не оказалось. Уже заканчивая ревизию гардероба, Фатиня вспомнила, что оставила его в сельском доме. Планировала обновить в день рождения мужа, Однако подвели синоптики. Вместо обещанных плюс 18 по Цельсию пригнали перегруженную ледяной крупой тучу. Поэтому к праздничному ужину пришлось облачиться в свитер, брюки и вязаные носки. Фатинья, конечно, огорчилась. Однако не до такой степени, чтобы исчезло желание выйти на люди. Тем более, что имелось в резерве еще одно любимое платье. Длинное, до пят, цвета неба, каким оно бывает лишь в конце апреля, и с пелеринкой. Еще меньше сказался на настроении звонок по мобильному телефону. «Здравствуйте, многоуважаемая Фатинья!» — выплеснулся из трубки баритон уверенного в себе мужчины. «Мэр говорит. Так и не дождавшись от вас звонка, принял решение взять инициативу в свои руки. Позвонил главврачу, а тот сказал, что после обморока отправил вас под домашний арест сроком на 10 дней. Однако поверьте человеку, который без выходных тащит ввоз служебных обязанностей, подорванные силы следует восстанавливать не пилюлями, а вылазкой на природу, куском горячего мяса и хорошим глотком натурального вина. Короче, я велел замариновать шашлыки, осталось лишь погрузить кастрюлю в багажник. Скажите, когда и куда мне подъехать?» «Почему вы молчите?» «Думаю». «Как помягче послать меня на деревню к бабушке?» «Коль на то пошло, не послать, а попросить. И не на деревню, а в пригородную агрофирму. Там, в мужнином доме, пылится мое лучшее платье и куча другой одежды». «С вами согласен отправиться хоть на край света». В начале пути глава городской администрации сыпал комплиментами, однако по мере приближения к бывшей границе между Украиной и мятежной республикой сделался молчаливым. Не до разговоров, когда приходится петлять между разбросанными кубиками блокпостов, обрывками ржавого железа и язвами, которые проделали в дорожном полотне снаряды. А Фатинья, хоть и насмотрелась за последние годы всякого, но вид разорванных с детонировавшими боекомплектами танков и на нее подействовал угнетающе. Она даже засомневалась, а действительно ли эти грозные машины сделаны из металла особой прочности, и уж совсем расстроилась, когда приехали на место. Двухэтажная контора агрофирмы, клуб и близлежащие дома выглядели так, будто на их крышах отплясывали пьяненькие черти, а сбитый на бекрень купол церкви скорее напоминал колпак подвыпившего шута. Лицо главы администрации и вовсе сделалось растерянным, когда пришлось огибать низверженный наземь снарядом и теперь валяющийся посреди дороги церковный колокол. «Наверное, сейчас раскаивается, что связался со мной», — подумала Фатинья. «Впрочем, сам напросился. Пригласил бы вместо меня кого-нибудь другого и сейчас бы разводил костерок подальше от линии фронта». Однако озвучить догадку посовестилась. Как ни крути, а ее вина тоже присутствует. Лишь попросила остановиться у третьего за перекрестком дома и заодно проверила кармашек небесного платья, на месте ли ключи от калитки и входной двери. Впрочем, ни то, ни другое не понадобилось. Сваренная из ажурных прутьев калитка отсутствовала. Исчезла и аккуратно срезанная с петель входная дверь, а на месте росшего посреди двора ореха валялась пересыпанная свежими опилками груда обрубленных веток. Также основательно, без спешки, неизвестные похозяйничали и внутри дома, оставив из мебели подставку для рабочей обувки мужа, а из одежды — поясок платья, в котором можно затеряться среди цветущих черемух. Наверное, сочли, что он будет коротковат для талии будущей хозяйки. Подняв поясок с полу, Фатинья вернулась во двор и здесь обнаружила в проеме отсутствующей калитки рыжего с белым котом. Он смотрел на нее, как и все бездомные животины, которые гадают, что следует ожидать им от человека — милостыню или пинок. Фатинья знала, что ее за глаза называют собачницей. Однако она просто чувствовала себя неуютно, когда видела рядом оголодавшего, и по пути в больницу делилась с бездомными животинами бутербродами. А в итоге приходилось глушить чувство голода крепчайшим кофе. — Тебя тоже покинули те, кого считал главной опорой? — спросила Фатинья. И при этом забыли освободить от ошейника сиреневого цвета. — Но в таком случае скажи, как тебя зовут? Барсик, Мурзик, Рыжик? Кот отреагировал на лиса. И причем так стремительно, что Фатинья растерялась уже после того, как абориген оказался у нее на руках. — Наверное, ты принял единственное верное решение, — молвила Фатинья. — Что ж, в жизни бывают ситуации, когда чужая тетка может показаться роднее собственной матери. Однако ты должен дать слово, что подружишься с обитателями лоджии, а чтобы не сбежал по дороге, привяжу к ошейнику поясок от платья. Появление Фатиньи с лисом глава администрации встретил корявым намеком, из которого нетрудно было понять, что он хотел бы сейчас оказаться на месте кота, а до этого ни разу не вышел из внедорожника. Курил, пуская колечки дыма через опущенное стекло. Со стороны поглядеть водитель такси, который скучает в ожидании отлучившегося по делам клиента. И лишь когда вновь пришлось огибать валяющийся посреди дороги церковный колокол, соизволил поинтересоваться. — А где ваши вещи и особенно любимое платье? — Наверное, воришки посчитали, что им нужнее. Оставили только вот этот поясок. Так что потревожила я вас совершенно напрасно. А учитывая, что приношу сплошные хлопоты, для вас же будет лучше, если распрощаемся у моего подъезда. Хлопоты с лихвой компенсировало тепло, которое исходит от вашей золотистой косы. Но если вы решили отнять у меня возможность продлить приятные минуты, то поступайте, как знаете. Хорошо, — после секундного замешательства ответила Фатинья. Только поднимусь в свою квартиру, накормлю зверя и сооружу ему что-нибудь вроде лотка. Вот и славненько. А это еще что за явление народу? Танки прут! Почти по осевой линии прут. Конечно, правила дорожного движения воякам не писаны. Ругнувшись, съехал на левую обочину, почти вплотную к полезащитной полосе, где с низошедшими с небес облачками клубились островки цветущих черемух. Однако такие меры предосторожности кот посчитал недостаточными. Воспользовавшись тем, что приобретенная хозяйка отвлеклась, перепрыгнул на колени мэра, а оттуда вместе с поводком сиганул в открытое окно. — Вы куда собрались? — взревел глава городской администрации, увидев, что спутница взялась за ручку двери. — В посадке все заминировано! Мне об этом комендант говорил! — Господь милостив, поможет вернуть беглеца, иначе зацепится пояском за какой-нибудь сучок и погибнет голодной смертью, а виновата в том буду только я. Фатинья как в воду глядела. Лис действительно зацепился поводком за кончик острой проволоки, которой был обмотан приземистый колышек. — Испугался, дурашка ты этакий! — облегченно выдохнула Фатинья. — И меня чуть до инфаркта не довел. А теперь успокойся, танки уехали. Сейчас я тебя быстренько освобожу, и мы отправимся домой. Обещаю после пережитого двойную порцию колбаски. Ты любишь колбаску, лис? Разговаривала так, словно это был не запутавшийся поводком кот, а боец, из предплечья которого через минуту начнут извлекать заостревшую пулю. Опасаясь испачкать молодую травку платья цвета апрельского неба, приподняла подол и опустилась на правое колено. — Прекрати дергать поясок, — приказала коту. — Ты мешаешь его отцеплять. Однако операции по вызволению препятствовало не только этому. Оказывается, поясок от платья держало нечто, напоминающее устройство, при помощи которого достают оброненное в колодец ведром, только уменьшенное. В 10 сантиметрах от колышка с проволоки свисала точно такая же штучка. Чуть поодаль еще одна и еще. — Да это же трехлапые рыболовные крючки, — догадалась Фатинья. Но зачем они здесь, на сухопутье? Неужели караси из пруда решили переселиться под кустики? Повела взглядом вдоль проволоки и увидела, что противоположный ее конец пропущен через кольцо, примотанное скотчем к такому же приземистому колышку, гранаты, которую снизу подпирал заневоленный кустик лесных фиалок. Разумеется, капитан медицинской службы Фатинья смогла объяснить происхождение расхожего выражения. От страха волосы на голове дыбом встали. Однако сейчас ей было не до этого. Плоские мышцы сжали черепную коробку с такой силой, что произошло то, о чем предупреждал главный врач. Собираясь в путь дорогу, вместо положенных 18 ограничилась 6 по числу колец заколками и теперь будет наказана за собственную поспешность. В учебнике по военно-полевой хирургии ничего не сказано о том, как следует вести себя на заминированном крючке. Однако с пострадавшими от мины растяжек приходилось иметь дело, да и звание капитана медицинской службы обязывало быть сообразительной. Не дожидаясь, когда коса золотой анаконды обрушится на проволоку, Фатиня пальцами правой руки обхватила спусковой рычаг гранаты, и только сейчас, уткнувшись лицом в прорастающую сквозь опавшие листья траву, ощутила запах лесных фиалок, перед которыми меркнут самые изысканные духи. — Где вы застряли? — послышался раздраженный баритон. — Здесь я, в обнимку с гранатой. — Шутить изволите? — Матерь Божья, что же теперь делать? — Хватит причитать, — рассердилась Фатинья. — Лучше помогите отцепить лиса, а потом снять с крючка мою косу. Или она вас уже больше не привлекает? — А если граната? — Да не рванет она. Я крепко зажала пальцами вот эту штучку. Кажется, она называется спусковым устройством или рычагом. И кольцо с чекой выдвинулись в самую малость. — Ну, знаете, здесь нужны специалисты. Сейчас позвоню коменданту, пусть пришлет сапера. Должен же быть такой у него под рукой. А вы пока не двигайтесь. И кота, будь он не ладен, покрепче держите, а то опять в какую-нибудь неприятность втянет. — Странно, — подумала Фатинья, услышав шум отъезжающей иномарки. Разве мэр не мог позвонить с места? Телефон разрядился. Взял бы мой, он на сиденье валяется. Или решил перегнать машину туда, где ее в случае чего не достанут осколки? Мужик называется. Бабу под кустики сманивать гораст, а как только жареный петух в попу клюнул. Поэтому надо самой выпутываться. А как? Руки заняты, коса на крючке, головы не повернуть. Даже платье одернуть не в состоянии. Разлеглась вроде последней шалавы. Хорошо хоть на боку, не на спине. Земля сверху вроде прогрелась, а из глубины могильная сырость подбирается. — Лис, — попросила заискивающим голосом, — сядь рядышком. Чтобы, не отпуская поводка, смогла отцепить косу. Ты просто молодец, лис. Вот если бы еще помог с этой чертовой косой, никак зараза не отцепляется. — Все, как только доберусь до первой парикмахерской, попрошу отрезать по самую репицу. Хотя репица — это уже что-то другое. — Лис, тебе не кажется, что мэр возвращается? — Нет, на легковушку мало похоже. Мотор урчит, как у грузовичка моего мужа. А он сейчас там, где, наверное, не принято ловить разинь, вроде нас с тобой, на заминированные крючья. — Тихо, лис, кто-то приближается. Неужели глава городской администрации все-таки вызвал сапера? Фатинья не ошиблась. Мэр вышагивает, словно поднимается по ведущей на Олимп беломраморной лестнице, а у этого шаги легкие. Так передвигаются по минному полю и вблизи вражеских окопов. Правда, голос чужака показался знакомым. Не имея возможности повернуть прикованную косой к растяжке голову, попыталась напрячь извилины, однако так и не вспомнила лицо того, кому он принадлежит. Впрочем, если станешь учитывать голос каждого, кто хоть однажды переступил порог хирургического отделения, голова распухнет до размеров астраханского арбуза. Да и чужак Фатинью признал не сразу. «Ну и кто здесь вместе с котом разлегся под кустиками? Господи, да это же наша докторша, златовласка несказанная! Так что с вами приключилось?» Решили с лисом переквалифицироваться в рыбок. Фатине сделалось неловко от того, что тогда в ординаторской она не соизволила поинтересоваться именем одноухого ополченца. — А вас каким ветром сюда занесло? На выезде из города тормознул мужик в голубом галстуке. Говорит, женщина на растяжку напоролась. Ожидал увидеть самое жуткое. А здесь, оказывается, не все безнадежно. Я только за кусачками к машине слетаю. Одноухий вернулся быстро. Держал себя так, словно с утра до вечера только тем и занимался, что выпутывал крючки из дамских причесок. «Теперь можете подняться на колени», — разрешил Одноухий. «Иначе воспаление легких схватите. А когда перекушу вот здесь проволоку, верну на место чеку. Можете разжать пальцы». «Да не бойтесь, железный зверь с этой минуты опять в наморднике. Теперь нам осталось лишь срезать скотч и вывернуть запал. Итак, все могут быть свободными, в том числе фиалки. Ишь, как благоухают». «Подержите, пожалуйста, поводок», — попросила Фатинья, — «иначе кот опять удерет. Я хоть самую малость приведу себя в порядок». «У меня не удерет», — усмехнулся одноухий ополченец. «Ну что, потопали к моей колымаге?» Название машинёшки дано точное — колымагом. Формой напоминает хлебный кирпичик, только сильно попорченный грызунами. Недаром глава городской администрации побрезговал припарковать рядом внедорожник, остановился за 150 метров, курит, пуская в окошко кольца дыма. «Кто вам этот гражданин в голубом галстуке и с душой трусливого зайца?» «Никто, теперь уже никто». «То есть, если я предложу вас доставить к подъезду больницы, возражать не будете?» «Лучше уж домой». «Кстати, почему вы один? Где боевые друзья? Где самоходка, которая стреляет так оглушительно, что пациенты и судмедэксперты чуть не разбежались? У меня сегодня уйма свободного времени, а мы с Лисом еще должны сказать спасибо своему спасителю. Поэтому звоните друзьям, скажите, что хочу видеть всех у себя в гостях». «Вот и Лис такого же мнения. Звонить бесполезно. Что, вне зоны мобильного покрытия?» «Значительно дальше, Златовласкова наша. Там, откуда никто еще не вернулся. Я думал, вы знаете. Противотанковый фугас. Один я уцелел. Да и то признан ограниченно годным к несению службы». На какое-то мгновение Фатинья почувствовала, как исцарапанный танками асфальт качнулся под ногами. Однако не позволило ему, по примеру больничного коридора, занять вертикальное положение, лишь потемнело лицом. Но, может, это просто набежавшая тучка уронила скорбную тень на островки цветущей черемухи, спасенные одноухим ополченцем фиалки и рыжего с белым кота, который игрался кончиком косы цвета омытого в горном ручье золотого самородком.